Гёте. Не будь глаз солнцеподобным, никогда он не увидел бы солнца. Не беда всего лишиться, только б вечно быть собой. Солнцеподобность, мощь личности — эти знамена значения Гёте сказаны им самим. Опять вовремя человечеству напоминается непобедимо прекрасный облик, в котором выражена вся сущность времени. Не нужно никаких прилагательных к выражению «время Гёте», или, вернее, «эпоха Гёте». Имя Гёте стало почетным гербом не только творчества, цельности мысли, глубины познавания, мужества сознания, благородства чувства. Это имя действительно собрало в себе целую эпоху, полную сильнейших выражений духа. Стиль Гёте не есть только стиль писателя, не только стиль сильного государства, но есть стиль эпохи. Ни волны моды, ни переоценки, ни новые достижения, ничто не касается гигантов, создателей, выразителей эпохи, как Гомер, Шекспир, Данте, Сервантес, Гёте. Нельзя сказать, чтобы они были как вершины одинокие, ибо в них собрался дух времени. Они сделались сверхличностью, ибо олицетворили самое благородное нахождение эпохи. Граф Алексей Толстой, проникновенно обращаясь к художнику, говорит, вспоминая образы Гомера, Фидия, Бетховена, Гёте: «Нет, то не Гёте великого Фауста создал, который в древнегерманской одежде, но в правде великой вселенской с образом сходен пред вечным от слова до слова». Или Бетховен, когда создавал он свой марш похоронный, брал из себя этот ряд раздирающих душу аккордов. Нет, эти звуки рыдали всегда в беспредельном пространстве. Он же глухой, для земли неземные подслушал рыдания. Будь слеп, как Гомер, и глух, как Бетховен. Слух же духовный сильней напрягай, и духовное зренье, и как над пламенем грамоты тайной неясные строки вдруг выступают, так выступят вдруг пред тобою картины, станут все ярче цвета, осязательней краски, стройные слов сочетания в ясном сплетутся значеньи, ты ж в этот миг и смотри, и внимай, притаивши дыхание, и созидая потом, мимолетное помни виденье». Такими словами писатель хотел показать всю неземную, нечеловеческую сущность творения Гёте. Многих тайных грамот великие строки открылись глазу Гёте. Говорят о принадлежности Гёте к тайным философским обществам. Не в этом дело. Мало ли членов и всяких дигнитариев во всех обществах. Пламя духа, огонь сердца, великий Агни не рассудком, но чувство знанием ввел Гёте в тайники вершин. Синтез никакими обществами не дается. Но знаменательно видеть, как Гёте, как истинный посол истины, не уклонялся от жизни, но находил улыбку ко всем ее цветам. Ограничение не к лицу, все вместившему духу. Мышление Гёте по справедливости можно назвать пространственным. В нем утверждалась личность, но было освобождение от эгоизма. Агни-йога. Такое сочетание для малых сознаний даже невообразимо, но оно является верным мерилом потенциала личности. Знал ли Гёте учение Востока? Вероятно, знал, ибо романтизм не живет без Востока. Не дошло до нас, насколько Гёте изучал сокровища Востока. Он не настаивал на них, но ясно, что он знал их. Может быть, присущая ему всеобъемлемость открывала легко и эти знаменательные врата. Говорят, Гёте посвященный. еще бы не посвященный, если в пламенных формулах мог прикасаться к самым священным камням, не обжигая руки. Еще бы не посвященный в законы основ, если без страха проходил все ущелья, полные отсталыми и заблудшими путниками. Еще бы не посвященный, если не искателем, но носителем сокровища миров дальних прошел он свой путь. У тайновидца Гофмана именно тайный советник Архивариус оказывается духом огня. Поистине Гёте был действительным тайным советником, только не королевским, а общечеловеческим. Носил он этот чин с легкостью гиганта, который улыбается осколку утеса, упавшему на грудь его. Эта легкость несения нерасплесканной чаши жизни поражает в прохождении крупных личностей.